Слово об авторе этой книги. Белобородов, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. В ноябре 1943 года, когда я командовал 2-м гвардейским стрелковым корпусом, действовавшим в составе 1-го Прибалтийского фронта, Иван Христофорович Баграмян был назначен командующим войсками этого оперативно-стратегического объединения. Меня вызвали в штаб нашей 4-й ударной армии. Здесь, в довольно просторной хате, собрались и другие командиры корпусов, а вскоре вошел генерал Баграмян, выше среднего роста, хорошо сложенный, с настоящей кавалерийской выправкой. Взгляд его глубоких, умных, чуть грустных, темно-карих глаз был пристальным и доброжелательным. Перед этой встречей я в последний раз видел Ивана Христофоровича в середине июня 1942 года. Он вместе с членом военного совета Юго-Западного фронта приезжал в нашу 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию, только что отразившую мощный танковый удар врага на Купянском направлении. Баграмян был тогда генерал-лейтенантом, на гимнастерке лишь орден Красного Знамени. Ныне перед нами сидел генерал армии, и грудь его украшали новые полководческие ордена Суворова и Кутузова, оба первой степени. Даже в боевой обстановке минувшей войны так вырасти за несколько месяцев довелось немногим. Слушая доклады командиров корпусов, генерал Баграмян что-то записывал, задавал вопросы. Если ответ его не удовлетворял, переспрашивал. Если кто-то из нас затруднялся ответить сразу, не торопил. А когда один из докладчиков начал перечислять цифры и факты, рисующие успехи его корпуса в минувшей операции, Иван Христофорович, дважды поправив его, также ровным тоном заметил. Это уже известно из оперативных сводок. Хотелось бы услышать вашу оценку нынешней боевой обстановки в более конкретном виде. Мы готовимся к новым наступательным боям. Что думает по этому поводу ваш штаб? Что думаете вы сами? Нужны не цифры, а анализ, построенный на цифрах и фактах. Последним довелось докладывать мне. В своем докладе я, конечно же, учел уже высказанные замечания командующего и основное внимание уделил вопросам оперативно-тактическим. Мы с офицерами штаба корпуса, анализируя закончившуюся Невельскую операцию, пришли к единодушному выводу. Если бы корпус был сгруппирован в более узкой полосе, он смог бы нанести по врагу глубокий удар, оседлать Невельскую дорогу в тылу противника и тем предрешить его окружение. Этот вывод я доложил командующему. «Данная задача остается за вами», — сказал Баграмян. «Полосу сузим, дадим танки». Иван Христофорович продолжал. «Разрешите, товарищи, сказать и мне несколько слов об обстановке, сложившейся в целом на нашем фронте». Отдернули холщовую занавеску, за ней была прекрасно оформленная карта. Иван Христофорович обратил наше внимание на необычайно сложную конфигурацию линии фронта. На крайнем правом его крыле, как лепестки огромного цветка, расположились многочисленные озера. В дефиле между этими озерами наши войска и прорвались на запад во время Невельской операции, сказал командующий. А затем продвинулись на северо-запад и юго-запад. Образовалась довольно большая вмятина во вражеском фронте. Южнее этой вмятины нависает над войсками вашей 4-й ударной армии и еще двух других крайне опасный выступ, занятый врагом. В поперечнике он имеет от 35 до 60 километров, а с юга на север до 85 километров. Отсюда враг легко может нанести удар во фланг и тыл нашим соединениям. И гитлеровское командование, как вы знаете, не жалеет усилий, чтобы сделать это, сосредоточив в районе городка многочисленные пехотные и танковые части. Необходимы срочные меры, чтобы развязать или разрубить этот узел и обезопасить наши войска. Три наши армии находятся под непосредственной угрозой окружения. Мы поняли, что новый командующий глубоко вник в сущность обстановки и берет, что называется, быка за рога. Как был прав Иван Христофорович, когда опасался мощных ударов врага с целью зажать наши войска в Городокском выступе, мы убедились еще раз после войны, прочитав свидетельства немецкой стороны. Подготовка к операции, которая известна в истории Отечественной войны под названием Городокской, шла под руководством нового командующего планомерно, несмотря на распутицу. Тем временем мы ближе познакомились с ним. В воспоминаниях, опубликованных в последние годы, Иван Христофорович Баграмян обстоятельно рассказывает о своем жизненном и боевом пути. Напомню лишь основные вехи его биографии. Родился Иван Христофорович 2 декабря 1897 года в Елизаветполе, ныне Кировабад, Азербайджанской ССР, в семье железнодорожного рабочего. Первоначальное образование получил в родном городе. Затем учился в железнодорожном техническом училище в Тифлисе. После нескольких месяцев работы на железной дороге в 1915 году он добровольно вступил в русскую армию. Воевать на Закавказском фронте начал в качестве рядового и в первых же боях проявил мужество, самоотверженность, воинскую предприимчивость. Учитывая это, а также хорошую общеобразовательную подготовку, командование направило его в школу прапорщиков. Успешно закончив ее, Баграмян возвратился на фронт и уже в должности младшего офицера, сначала стрелкового, а затем конного полка, сражался против турецких башибузуков, пытавшихся использовать сложную обстановку того времени, чтобы поработить Закавказье. Глубокой осенью 1920 года, когда трудящиеся армяне совместно с подошедшими частями Красной армии окончательно свергли дашнаков и установили советскую власть, Иван Христофорович находился в составе первого армянского конного полка, вошедшего в молодую армянскую Красную армию, и принял участие в установлении советской власти на севере Армении, а затем и в братской Грузии. Преданность революционному делу, хорошие командирские качества, высокий уровень военной подготовки, юношеская энергия и стремление к дальнейшему совершенствованию вскоре были замечены командованием. Баграмян был назначен командиром пулеметного эскадрона, а в 1923 году командиром кавалерийского полка армянской стрелковой дивизии имени Ворошилова. Успешно командовал он этим полком до 1931 года. Уже в эту пору имя будущего полководца довольно широко было известно в Армении. В 1924-1925 годах Баграмян учился в Ленинграде на курсах усовершенствования командного состава кавалерии совместно с будущими маршалами Советского Союза Жуковым, Рокоссовским и Еременко. В апреле 1931 года, после отлично сданных вступительных экзаменов, он был принят в военную академию имени Фрунзе, а по ее окончании в 1934 году получил назначение начальником штаба в прославленную 5-ю кавалерийскую дивизию имени Блинова в Киевском военном округе. Здесь он пробыл до осени 1936 года. На всех учениях, в маневрах, командование округа неизменно давало отличную оценку его штабной работе. В 1936 году Баграмяна направили во вновь созданную Академию Генерального штаба, особое учебное заведение вооруженных сил, которое он закончил очень успешно в 1938 году. Одновременно с ним здесь учились Антонов, Василевский, Говоров, Ватутин, Захаров, Курочкин, Курасов и другие. После окончания Академии Генерального штаба Иван Христофорович был оставлен старшим преподавателем Академии. Здесь в 1939 году он был принят кандидатом в члены Коммунистической партии. Осенью 1940 года Баграмян по своему настойчивому желанию вернулся в войска в Киевский особый военный округ. Накануне войны в 1941 году он в звании полковника занимал должность заместителя начальника штаба, начальника оперативного отдела штаба округа. Начало Великой Отечественной войны для Киевского особого было таким же неожиданным, как и для войск других приграничных военных округов. Управление и штаб округа с первых дней войны развернулись во фронтовое управление и в штабе Юго-Западного фронта. Баграмян становится начальником оперативного отдела и заместителем начальника штаба этого фронта. В этот период под Дубно, Ровно, Луцком развернулось самое крупное в начале войны танковое сражение, в организации которого Баграмян принимал непосредственное участие. Последовавшая длительная и упорная борьба войск Юго-Западного фронта в ходе героической обороны Киева сыграла важную роль в срыве гитлеровского плана молниеносной войны, задержав наступление врага на главном московском направлении. За участие в организации и проведении этой важнейшей оборонительной операции Баграмяну 12 августа 1941 года было присвоено звание генерал-майора, и он был удостоен ордена Красного Знамени. В самые трудные и опасные для борьбы за советскую столицу по инициативе начальника оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта генерала Баграмяна и предложенному им замыслу был разработан план контрнаступления советских войск в районе Ростова. Иван Христофорович сыграл существенную роль и в управлении войсками во время ростовской операции. Наши войска в ходе этой операции, как известно, не только освободили Ростов, но и отбросили гитлеровцев за реку Миус, захлопнув перед их носом ворота Кавказа. Это было наше первое успешное наступление в рамках стратегической обороны всей страны. Итоги его имели важное значение для достижения победы в Великой битве под Москвой. Перед началом контрнаступления советских войск под Москвой Иван Христофорович был временно назначен начальником штаба фронтовой ударной группы, командующий генерал Костенко. Эта группа, действуя по плану, в разработку которого Баграмян внес существенный вклад, блестяще осуществила стремительный и внезапный удар по соединениям 2-й немецко-фашистской армии, прорвавшейся ранее в район Ельца. В результате Елецкой операции войска правого крыла Юго-Западного фронта продвинулись на 80-100 километров и не только ликвидировали так называемый Елецкий выступ, но и приковали к себе главные силы 2-й полевой армии противника, оказав этим существенную помощь всем другим войскам, участвовавшим в контрнаступлении под Москвой. Ивану Христофоровичу в декабре 1941 года было присвоено звание генерал-лейтенанта, и с этого времени он стал исполнять должность начальника штаба Юго-Западного направления, объединявшего 3 фронта – Юго-Западный, Южный и Брянский. В январе 1942 года генерал Баграмян участвовал в планировании Барвенковско-Лазовской наступательной операции. В ходе этой операции, начатой 18 января, советские войска после ожесточенных боев в условиях морозной и многоснежной зимы взломали очень прочную оборону врага на 100-километровом фронте, освободили город Барвенково, а затем и Лозовую, и продвинулись на 100 километров на запад и юго-запад, что поставило под угрозу коммуникации всей донбасской группировки вермахта, сковав при этом значительные силы противника. 15 июля 1942 года генерал Баграмян был назначен командующим 16-й армии Западного фронта. Она стала родной автору этих строк в дни битвы под Москвой. В оборонительных операциях осенью 1942 года 16-я армия под командованием Баграмяна отразила крупное наступление врага и нанесла ему ощутимый урон. Особенно тяжелые потери понес противник от войск 16-й армии во время неудачного для него сентябрьского наступления на Калужском направлении. Во время зимнего наступления 1942-43 года войска Западного фронта, в том числе и 16-я армия, провели ряд успешных операций, в результате которых было разгромлено немало дивизий врага. Слава армии еще более возросла. Она была преобразована в 11-ю гвардейскую, а Иван Христофорович удостоился ордена Кутузова первой степени. Как известно, летом 1943 года гитлеровское командование, пользуясь отсутствием Второго фронта в Европе, вознамерилось провести в районе Орла и Курска широкую наступательную операцию, надеясь взять реванш за Сталинград и вернуть утраченную стратегическую инициативу. 5 июля 1943 года 38 отборных дивизий вермахта, поддержанные впервые массово ведомыми в бой танками и самоходными орудиями типа «Тигр» и «Фердинанд», перешли в наступление. Гитлер и его подручные рассматривали район Орла как трамплин для последующего удара на Москву и превратили его в укрепленный район с глубоко эшелонированной обороной. Но советское командование именно на Орловской дуге запланировало стратегическое контрнаступление на лето 1943 года. И важную роль в нем суждено было сыграть Баграмяну и его доблестной 11-й гвардейской армии. 12 июля она нанесла врагу внезапный удар на северном фасе Орловской дуги, во взаимодействии с соседями сорвав наступление группы армий «Центр» против войск Центрального фронта Рокоссовского. В боях под Орлом и Брянском армия, непрерывно наступая, прошла 227 километров, освободила свыше 800 населенных пунктов. Последовательными ударами она сломила бешеное сопротивление 13 пехотных, 7 танковых, 2 моторизованных дивизий противника и многочисленных его частей специального назначения. В Орловской операции ярко проявился талант Баграмяна как военачальника. Ему было присвоено звание генерал-полковника и вручена высшая полководческая награда орден Суворова первой степени. Эти заслуги, видимо, и были приняты во внимание ставкой, когда он спустя 2 месяца, 19 ноября 1943 года, назначил его командующим войсками нашего первого Прибалтийского фронта. Одновременно Баграмяну было присвоено звание генерала армии. Деятельность Баграмяна на Первом Прибалтийском фронте началась с осуществления Городокской операции, о которой я упоминал выше. Расскажу О ней несколько подробнее и, прежде всего, конечно, о действиях своего 2-го гвардейского корпуса, который к 9 декабря полностью завершил подготовку к этой операции. Утром 13 декабря, после полуторачасовой артподготовки, корпус перешел в наступление и на одном из участков прорвал оборону противника. Бой развивался неровно. Левофланговая 381-я дивизия полковника Серебрякова, продвинувшись вдоль юго-восточного берега озера Бернова, встретила упорное сопротивление фашистов. Еще менее значительным было продвижение в центре, в полосе 90-й гвардейской дивизии, хотя ее поддерживала большая часть нашей артиллерии. А в боевых порядках пехоты наступала 70-я танковая бригада. Наибольшего успеха добилась правофланговая 47-я дивизия полковника Чернова. Она вышла на дальние подступы к железной дороге Невель-Витебск. К исходу первого дня, несмотря на трудности, которые мы испытывали в центре и на левом фланге, стало ясно: цель создать реальную предпосылку к окружению нескольких дивизий противника уже близка. Особенно успешно действовала наша 47-я дивизия. В полночь меня вызвали к телефону. Адъютант, передавая трубку, шепнул: командующий фронтом. Генерал Баграмян уточнил боевую обстановку, потом сказал: передайте полковнику Чернову, всему личному составу 47-й стрелковой дивизии, мою благодарность за боевую доблесть. Тут же он предложил всемерно использовать успех этого соединения и не цепляться за первоначальный план. Я ответил командующему, что делается все необходимое, чтобы боевой успех 47-й сразу же сказался во всей полосе наступления 2-го гвардейского корпуса. А отличившаяся дивизия продолжала наступать на восток. 15 декабря пересекла железную дорогу Невель-Витебск на 4-километровом участке и, развернувшись фронтом на юг, прикрыла главные силы корпуса от контратак противника со стороны городка. Вечером 24 декабря Москва салютовала войскам 1-го Прибалтийского фронта, освободившим городок, важный опорный пункт обороны немцев на Витебском направлении. В ходе городокской операции в сложнейших условиях местности и погоды, преодолев исключительно упорное сопротивление немцев, войска фронта освободили свыше 1220 населенных пунктов, уничтожили более 65 тысяч и пленили 3300 гитлеровцев, захватили большое количество боевой техники и другого военного имущества. Из истории Великой Отечественной войны известно, что успех войск 1-го Прибалтийского фронта под руководством Баграмяна в городокской операции обеспечил качественное изменение оперативной обстановки на этом участке Советско-Германского фронта. После того, как городокский выступ был срезан, миновала угроза окружения 3 наших армий. Советские войска заняли нависающее положение по отношению к северному флангу вражеской группы армий «Центр» и в решающей степени нарушили ее фланговую связь с соседней группой армии «Север». Для противника сложилась острая кризисная ситуация на стыке 2 групп армий. Успех под городком создал также предпосылки для наших дальнейших достижений в районе Витебска, удара на Полоцк и на территорию Прибалтики.